Глава 2. Полгода назад. Рабочий день подходил к концу, когда я поняла, что не хочу домой. Опять накатило. Там, в холодной квартире, меня никто не ждет. Ни ребенка, ни котенка, как сказала бы мама. Впрочем, она так и говорила все время, пока была жива. Я медленно листала ленту, гадая, куда сходить поужинать. Хотелось тихое местечко, где можно будет посидеть, подумать и вполне прочувствовать свое состояние, не отрекаясь. Таков был совет психолога, к которому я пришла с депрессией. 40 лет. Половина жизни позади. Все эти годы я стремилась к профессиональному росту, но я все так же остаюсь менеджером среднего звена и жалею, что тогда, 20 лет назад, развелась с мужем, выбрав карьеру, а не семью. Мне тогда казалось, что у меня есть время, что вся жизнь впереди. Но муж так не считал. Ему уже хотелось ребенка. 30, когда я задумалась о детях, врач сообщил, что мой поезд ушел. Поплакав и погоревав, я решила, что ничего еще не потеряно. Я заработаю на квартиру побольше, на машину получше. Возьму малыша из детдома или подростка. Ведь не обязательно рожать самой. Но спустя 10 лет я все так же жила в однушке на краю города и пыталась понять, что со мной не так. Иногда я заходила на страницу бывшего мужа и грустно улыбалась, глядя на счастливые лица на фото. Дом, жена, двое прелестных детей и спаниель. Прекрасная, счастливая семья. У меня могла быть такая же, но я решила иначе. «Лиз, ты домой?» — поинтересовалась Маша, складывая в сумку отчеты, которые надо срочно доделать. «Хочешь, мы подвезем?» «Спасибо, Маш, но мне сегодня в другую сторону», — улыбнувшись, отказалась я. За Машей заезжает муж. Он забирает дочь из сада, а после едет за женой. Обычно они и меня подвозят, мы живем в соседних домах. Но сегодня я не могла пересилить себя и смотреть на счастливую семью. Наверное, всему виной мой день рождения. 3 дня до 4-го юбилея. Время подводить итоги? Что же, пожалуй. Но до ресторана я не добралась. Переходя дорогу, я замешкалась, отвлеклась на звонивший в сумке телефон и не заметила, как прямо на пешеходной вылетела машина. Почувствовав удар, я отключилась сразу же. Даже боль не почувствовала. Потом несколько раз приходила в себя. Слышала голоса врачей, сирену скорой, чувствовала давление на грудь. А потом все кончилось. Я открыла глаза в незнакомом замке на незнакомой кровати. И незнакомые люди с волнением вглядывались в мое лицо, пытаясь понять, выживу я или нет. Я выжила. А мир преподнес мне хороший подарок, оставив в воспоминания Виктории, молодой графини Дельмар. Виктория в свои 23 была прекрасно образована, но 2 года, проведенных в обители для юных леди, оставили значительный след. Юная красавица счастливо улыбалась жениху на церемонии, а Верден не отводил влюбленного взгляда от жены. Но после свадьбы все изменилось. Виктория изменилась. Первую брачную ночь девушка со слезами на глазах подняла подол, позволяя мужу взять то, что ему положено. Верд пытался приручить молодую жену. Дарил подарки, не обделял нежностью, надеялся растопить сердце жены. Но как только графиня забеременела, то тут же переехала в другое крыло замка и заперла дверь перед носом мужа. Неустанно молясь, девушка проводила в своих покоях дни и ночи, выходя на улицу только потому, что беременным необходим свежий воздух. Верден надеялся, что ребенок растопит сердце Виктории, но стало только хуже. Графиня и вовсе перестала выходить, отдав дочь няне и отказываясь даже кормить малышку. Верд старался. Он вызывал лекарей, знахарок, даже обращался в ту обитель, где ранее жила жена. Но все бестолку. Думаю, девушка была душевно больной. Верден отчаянно пытался обратить на себя внимание жены. Хоть какое-то, даже если это будет злость. Начал таскать в спальню служанок и беспробудно пить. Однажды он вломился в спальню жены. Но Виктория поклялась убить себя, если Верден посмеет хоть пальцем тронуть. Верд сломался. Пьянки переросли в запои, хранилище стремительно опустошалось, а красавец-мужчина 30 лет превратился в пропащего пьяницу. Мне жаль их. Могла бы получиться прекрасная семья, но сложилось все так, как сложилось. Виктория заболела и, как мне кажется, даже не пыталась цепляться за жизнь. Девушка умерла в одиночестве, а на ее место пришла я. Как бы мне не было жаль Верда, я уже не могла ему помочь. Возможно, приди я в этот мир раньше, у меня был бы прекрасный муж. Но я не успела. Вердон медленно умирал, собственноручно уничтожая себя распутством и пьянством. Была пара попыток проникнуть в мою спальню, но я не позволила. Просто не смогла пересилить себя и лечь с мужем в постель. Но я не могла допустить, чтобы муж завел любовницу в замке. Мне не нужна очередная служанка, возомнившая себя хозяйкой, только потому, что иногда греет постель милорда. Нет. Я уволила всех, кто когда-либо имел связь с Вердом, и набрала новый персонал, строго-настрого запретив шашни с моим мужем. Но это не значит, что у мужа нет любовницы. Стук в дверь отвлек меня от воспоминаний, я поспешно убрала дневник, так и не написав в нем ни слова. Закрыла ящик на ключ и только после этого позволила Бертону войти. «Миледи, мы привели девушку. Она единственная знает, что сделал милорд. Веди». Вздохнув, кивнула я, вставая из-за стола. Я предполагала, кого увижу в темнице. «Клариса», — усмехнулась я, глядя на женщину, сидящую на тюфяке. Сломленная, напуганная. Верт даже в пьяном угаре защищал своих любовниц, но его здесь нет. Впрочем, я и не собиралась их обижать. Зачем? Клариса в деревне чувствовала себя хозяйкой, ведь на нее обратил внимание сам его сиятельство. Сейчас же женщина смотрела на меня с ужасом. Она понимала, что я знаю. Никто особо не скрывал, но вот так, лицом к лицу, мы с ней видимся впервые. И Клариса вполне справедливо боялась. Обо мне ходили слухи, как о строгой хозяйке. Даже в чем-то безжалостной. Окинув Кларису взглядом, я подошла к ней и рывком сдернула с шеи цепочку с кулоном. «Это мое». Милорд не имел права раздаривать семейные драгоценности, коротко сказала, не обращая внимания на болезненный вскрик. «Что же, рассказывай. Все, что видела, и все, что знаешь. Говори». Клариса не сопротивлялась. Она сквозь слезы рассказала, как Верт пришел к ней. Взволнованный, как обычно пьяный, но с каким-то безумством в глазах. В этот раз он не пытался затащить любовницу в койку, ему необходимо было поделиться с ней знаниями. И, конечно же, спрятать, защитить от нашествия демонов. «Ваше сиятельство, что прикажете?» — тихо спросил Бертон, глядя на меня. «Об этом никто не должен узнать», — спокойно отозвалась я. Клариса тоненько завыла, закрывая лицо руками и сжимаясь. Ей не хватило смелости попросить пощады. Впрочем, раз не просит, значит, она не настолько глупа, и с ней можно договориться. «Клариса, кому еще ты рассказала о странном поведении милорда?» Нарочито ласково спросила я, присаживаясь перед женщиной и поднимая ее лицо пальцем, заставляя видеть мой равнодушный взгляд. «Никому, клянусь, миледи, никому! Я бы не посмела! Не посмела распускать слухи о его сиятельстве!» затараторила она, пытаясь взять меня за руку. Но я брезгливо отмахнулась и встала. «Бертон, избавься от нее!» приказала, отворачиваясь от Кларисы. Бертон коротко кивнул и потянулся за мечом. Клариса закричала. Страшно, громко. Забилась на полу темницы, пытаясь вжаться в стену, исчезнуть. Ее глаза наполнились ужасом, остекленели. «Стой!» — я подняла руку, останавливая мужчину. «Как думаешь, может мне помиловать эту женщину?» «Как вам будет угодно, миледи. Но вы уверены?» — спокойно поинтересовался Бертон. Словно не у его ног сейчас билась в истерике беззащитная женщина. «Думаю, Клариса умная женщина. Она немедленно уедет с наших земель так далеко, насколько это возможно. И будет молчать о том, что видела. Иначе ты придешь за ней, верно?» «Так точно, ваше сиятельство», — криво ухмыльнулся капитан. «Клариса, что скажешь? Сможешь хранить тайну?» «Я... Ваше сиятельство, жизнью клянусь!» «Никому и никогда, клянусь!» — взвыла женщина. Ее тело било крупная дрожь, выдавая нервное потрясение. Слишком сильное потрясение. Как бы разум не потеряла. Я молча вышла в коридор и обернулась на следующего за мной капитана. «Бертон, оставь Кларису пока здесь. Ей надо немного успокоиться и поспать. Думаю, успокаивающие капли ей помогут. Я отстегнула от пояса кошель с мелкими монетами и передала мужчине. Это отдай Кларисе. Выделишь ей стража, чтобы она точно покинула графство. За вещами не заезжать, деревни огибать. И еще. Прикажи своим людям принести сюда кровать. Она не собака, чтобы на тюфяке спать. «Все будет сделано», — кивнул мужчина и замялся, словно решаясь, сказать или нет. «Ты что-то хотел спросить?» — подтолкнула я капитана к решению. «Нет, я только хотел сказать, что вы слишком добры». «Добра?» — усмехнулась я. «Это странное добро — выгнать бедную женщину из собственного дома». «Другая казнила бы и все на этом». «Разве можно казнить за любовь, Бертон?» — невесело усмехнулась я. И, оставив растерянного мужчину позади, поспешила наверх. «Мне нужно к лекарю. Узнать, как дела с ранеными». «Мэтр, как у вас дела?» — я улыбнулась лекарю. Его я встретила на подходе к бальному залу. «Все приходит в норму, миледи», — улыбнулся мужчина. «Я слышала, пострадавших много. Справляетесь?» Я встревоженно всматривалась в уставшее лицо лекаря. «Отдохнуть бы вам». «То же самое могу сказать и о вас», — усмехнулся мэтр. «Простите мою дерзость, но краши в гроб кладут. Может, настоечку?» «У меня нет проблем со сном, мэтр. У меня проблемы с нехваткой времени», — рассмеялась я. «Уверяю, стоит мне лечь в постели, коснуться подушки, как я тут же усну. Но мне необходимо отдать последние распоряжения». «Дела, дела, будто без вас не справятся», — буркнул лекарь. «А без вас?» — иронично поинтересовалась, склоняя голову на бок. «Раз все нормально, сложных пациентов нет, то почему вы здесь, а не у себя в покоях?» «Туше», — мэтр развел руками. «Умыли, миледи, старика. Правы вы, конечно, правы. А давайте сделаем вот так. Я проверю своих больных, вы раздадите указания прислуге и отправимся отдыхать». «Увы, увы, но до самого вечера я не смогу валяться в постели», — вздохнула я. «Так что с пациентами?» «Сложных, кому восстанавливаться не одну неделю, 10. Остальные с мелкими ожогами. Быстро заживет. В деревне тоже нужна помощь», — тихо вздохнув, сообщила я. «Слышал, слышал. Но там Марфа, знахарка, она справится. А если что, то за мной отправит». «Что же, я рада, что у вас все под контролем», — вздохнула я. «И вы, конечно, правы. Мне пора отдохнуть хоть пару часов, а то уже с ног валюсь». Но прежде чем вернуться к себе, я заглянула на кухню. Авдея, наша кухарка и мастерица на все руки, уже давно была на месте. «Авдея, ты справишься сама?» — тихо спросила у женщины, подойдя ближе. «Доброго утречка, миледи». Женщина светло улыбнулась, поправляя передник. «Да разве я одна?» «Митрик помогает. Лушевон овощи чистит». «Я бы хотела забрать Митрика на время. Справитесь? Пусть Лерс вам помогает, если что-то тяжелое надо таскать». «Забирайте», — растерянно пожала плечами Авдея. «А с меню что? Изменения будут?» «Нет, готовь, как всегда. Если что, мэтр Кранц вам скажет». Отмахнулась я и поманила мальчишку-подростка за собой. Выйдя в коридор, повернулась к испуганному мальчику, который прятал руку за спиной. «Ну и что там у тебя?» — усмехнулась я. «Давай, показывай». Я думала, что он стащил что-то из еды, но когда Митрик протянул мне руку, я вздохнула. «Ожог». «Не сильный, но даже от небольшого ожога боль сильная». «Ясно», — усмехнулась я. «И почему не сказал мэтру?» «У мэтра и так больных полно, а эта ерунда заживет», — опустив голову, забубнил подросток. «Ну да, больных много. Сейчас мэтр всех подлечит и будет отдыхать. Или же ему придется лечить тебя от заражения, да? Так, бегом к лекарю. А после ты начнешь прислуживать милорду, ясно?» «Я? Милорду?» Мальчишка округлил глаза от шока. «Я же не умею!» «Ай, не надо», — усмехнулась я. «Помочь с туалетом, помыть, переодеть. Уборка в покоях и кормление тоже на тебе будут. Единственное условие — не давай пить милорду. Ни капли, Митрик. Если будет ругаться и угрожать, а милорд будет, просто говори, что таков мой приказ. Уяснил?» «Уяснил, ваше сиятельство», — испуганно закивал мальчишка. «Все, беги», — кивнула я, отпуская, и тут же рыкнула. «Куда побежал?» «Так к милорду, ваше сиятельство», — растерялся Митрик. «А должен к мэтру бежать», — напомнила я. «И только потом к милорду. Все, уйди с глаз долой». Проводив Митрика взглядом, я покачала головой. Не заметь я ожог, так бы и мучился от боли. А если заражение? Страшно представить. И неужели больше никто не заметил, не обратил внимания? Можно было бы вновь собрать слуг и провести лекцию на тему внимательного отношения к ближнему, но не поможет. Это я, человек из другого мира, из более развитой цивилизации, могу разглагольствовать о гуманизме. Что касается этого мира... Гуманизм, я вас умоляю, слуги наемные с жалованием. Они могут уволиться, уйти, сменить место работы или не работать вовсе. Но пока слуга прислуживает в замке, он собственность милорда. Телесные наказания здесь как само собой разумеющиеся. Не только в паре хозяин-слуга, но и родитель-ребенок, муж и жена. Мне это чуждо, но исправлять я ничего не собираюсь. Мне еще не доводилось наказывать плетью, но я не уверена, что однажды придется отдать такой приказ. Иногда люди понимают только силу. Пока мне удавалось избегать не только наказания подданных, но и судов. Обычно этим занимался Вердан, которого я чуть ли не силой заставляла тащиться на замковую площадь. Теперь судить придется мне. И брать на себя ответственность за казни. «Мама!» Детский писк заставил меня резко развернуться, присесть и раскинуть руки в сторону. Что-то рановато малышка проснулась. Маленький вихрь влетел в объятия и крепко уцепился за шею. «Простите, миледи, Эми от меня сбежала», — покаянно опустила голову Диана, няня малышки. «Каждый раз так делает». «Ну и пусть», — усмехнулась я, вдыхая запах малышки. «Пусть это и не моя дочь, но за полгода я так привыкла к Эми, что уже не мыслила жизни без нее. Плюс жалость». Виктория отказалась от дочери в день ее рождения. А Верд? С ним все понятно. Вердан лишь изредка мог погладить малышку по голове, и все на этом. В остальное время Эми находилась с Дианой. Любила ее безумно, но все равно тянулась к нам, к родителям. «Диана, не пускай Эми в бальный зал», — попросила я няню. «И к милорду пока не следует. Я сама отведу малышку вечером». «Как прикажете, миледи», — тихо отозвалась Диана и поспешила за Эми, которая, вывернувшись из моих объятий, побежала на кухню. Ветерок, а не ребенок. Такой же свободолюбивый и уверенный.